Сергей Абрамов. Рыжий, красный и человек опасный. Сказка «Быль». Глава первая. Кеша и Геша. Эта пристранная, почти невозможная история началась в субботу, в жаркую июньскую субботу. В первый выходной первого летнего месяца, в первую субботу долгих школьных каникул. Дети в этот день не пошли в школу, а родители на работу. В этот день не звонили будильники, нахально врываясь в утренние сны. В этот день не стаскивал никто ни с кого одеяло, не совал в руки портфель с учебниками, тетрадями, рогатками и трубочками для стрельбы жеваной бумагой, не гнал на занятия. В этот день ожидались походы в зоопарк, в парк культуры и отдыха, бешеная гонка на виражах Американской горы и гора мороженого, лучшего в мире мороженого, за 7 копеек в бумажном стаканчике. Короче говоря, это был день всеобщего отдыха, и провести его следовало с толком и со вкусом. Иннокентий Сергеевич Лавров знал это совершенно точно, и план субботнего дня был у него продуман досконально. Может быть, не считая мелочей, но ведь все мелочи-то не учесть. А серьезные этапные мероприятия утверждены еще вчера с Геннадием Николаевичем Седых, с коим мероприятия эти и надлежало притворить в жизнь. Иннокентий Сергеевич давно проснулся, но еще лежал под одеялом, делая вид, что спит. Ловил последние минуты уединения, когда можно подумать о своем, о наиважнейшем. Подумать не торопясь, не урывками, между завтраком и, к примеру, выносом мусорного ведра, а спокойно. Но ах, какая досада! Недолго продолжалось спокойствие. В комнату вошла мама и сказала уверенно и властно: «Кешка, вставай и не валяй дурака! Я же вижу, ты притворяешься!» Конечно, если бы Иннокентию было лет эдак 25, он вполне мог бы возмутиться насилием над личностью, заявить протест, не послушаться наконец. Но моральная и экономическая зависимость от родителей не оставляла ему права на протесты и возмущения. Нет, конечно же, он вовсе не смирился. Протестовал, бывало. И протестует. Даже на бунт решался. Но бунты подавлялись, а последующие экономические и моральные санкции были достаточно неприятны. Помнится, как-то собрались они с Геннадием в поход, а мать возьми да скажи: «Какой еще поход, когда у тебя гланды?» «Интересное кино. Гланды у всех, а в поход не идти ему». Ну, бунт, конечно, восстание, лозунги, требования всякие. А родителям это все как комар укусил. Более того, отец заявляет грустным голосом: «А я еще хотел тебя с собой на рыбалку завтра взять». Иннокентий заинтересовался. Приостановил бунт, спросил у отца: «А куда?» «Какая теперь тебе разница?» — ответил тот. «Ну, на Истринское водохранилище. У дяди Витя там моторка стоит». «Это здорово!» — прозондировал почву Иннокентий. Так осторожненько прозондировал. «Конечно, здорово!» — согласился отец. «Только теперь для тебя рыбалочка плакала. Будешь сидеть дома в наказание за скверный характер и непослушание». А сам тогда на рыбалку поехал и, заметьте, ничего не привез, даже окунька дохленького. А насчет логики полная слабость, судите сами. В поход гланды мешают, а на рыбалку с гландами — милое дело. Иннокентий указал ему на несоответствие, так мать вступилась. «Сравнил, — говорит, — тоже. Там бы отец за тобой смотрел». А самой-то невдомек, что в 13 лет человек может сам за собой посмотреть. Сейчас дети взрослеют значительно быстрее, чем в старые времена. Явление это известное, но родители, признавая акселерацию в мировом, так сказать, масштабе, почему-то не замечают ее в стенах собственной квартиры. Это, к сожалению, всюду так, не только у Иннокентия. Они с Геннадием обсуждали эту проблему не раз и пришли к выводу, что спорить с родителями бессмысленно, их не убедить. Надо признавать за ними право сильного, вырабатывать тактику и теорию для сотрудничества, прощая им неизбежное желание руководить. Тем более, что опыт у родителей немалый. Отец Иннокентия – журналист, пишут о проблемах науки и, когда не воспитывает сына, рассказывает ему такое, что дух захватывает. О телекинезе, к примеру, или о пульсирующих галактиках. А мать – врач, и гланды – ее специальность. Так что тогда с рыбалкой и спорить-то бессмысленно было. Геннадию легче. У него только бабушка, а родители в Японии. Они у него дипломаты и приезжают домой раз в году в отпуск. И тогда им некогда сына воспитывать. Они его долго не видели, соскучились, а желание воспитывать приходит благодаря каждодневному общению. Вот у бабушки Геннадия это желание никогда не исчезает. Она прямо-таки живет одним этим желанием. Мама подняла жалюзи на окне, и в комнату ворвался как раз этот самый июньский день. Жаркий субботний день, и солнце мгновенно высветлило паркет, пустив по нему золотую реку, по которой поплыли две лодки, два курильских кунгаса, полные синей рыбой горбушей. Мама взяла лодки и кинула их к кровати. «Тебе сколько раз говорить, чтобы ты не разбрасывал по комнате вещи? Быстро умывайся и завтракать, отец ждет». Иннокентий вздохнул, тяжело сунул ноги в тапочки, которые, конечно, уже не были никакими лодками, пошлепал в ванную. Плохо, что завтрак уже готов. Надо было встать пораньше и проверить собственную меткость. Если пустить воду из крана, а потом зажать отверстие пальцем, то сквозь маленькую щелку вырывается восхитительная сильная струя. Ее можно направить в любую сторону, и однажды Иннокентию удалось наполнить водой мыльницу на стене, а до нее от крана добрых 2 метра. Правда, тогда же он устроил в ванной комнате небольшой потоп, и ему попало, но это уже издержки производства. Эксперимент повторить было некогда, да и нельзя. Мама сзади с полотенцем стояла, торопила. «Скорей, скорей!» Будто от того, как быстро Иннокентий умоется и почистит зубы, зависела работа отца. А она совершенно не зависела ни от чего. Она и не предполагалась сегодня. Это Иннокентий знал абсолютно точно. Он имел с отцом накануне вечером встречу на высшем уровне, и две стороны пришли к единодушному мнению о необходимости присутствия отца на показательном запуске опытной модели самолета КГ-1, который состоится именно сегодня, в субботу, часов эдак в 12. А почему не раньше? А потому что следовало кое-что доделать, докрасить там, довинтить, как раз с 10 до 12. Конструкторы рассчитывали успеть все сделать за 2 часа. К – это был Кеша, Иннокентий Сергеевич, Г – Геша, Геннадий Николаевич. А цифра означала, что до сих пор Кеша и Геша авиамодеризмом не занимались. Вообще, их так все и называли – Кеша и Геша. Иногда даже соединяли их имена. Кто, допустим, уже в школу принес? Ответ – Кеша и Геша. Такое странное, почти марсианское имя – Кеша и Геша. Когда человеку 13 лет, уже 13 – и он перешел в 7-й класс, уже в 7-й. Он прекрасно понимает толк в разных там марсианских именах. Но он совсем не против, когда его величают по имени-отчеству. Это солидно, это обязывает, это, наконец, приятно волнует самолюбие. Плохо то, что кроме Кешиного отца, никто их по имени-отчеству не называет, а тот называет, вежливо и с достоинством. Вот как сейчас. «Иннокентий Сергеевич, не разделите ли нашу трапезу?» Тут и отвечать надо соответственно. «Отчего же не разделить? Премного благодарен!» И даже надоевший творог кажется гениальным творением кулинарии. Все зависит от того, как к нему подойти. Состоится ли запуск КГ-1, интересуясь с почтением? Это отец из-за советского спорта выклюнул. «Все непременно!» Кеша поднатуживается и вспоминает еще одно великосветское выражение наипрекраснейшим манером. Отец хмыкает и закрывается спортом, а мать говорит, нарушая заданный стиль. «Ешь аккуратно, все на скатерть роняешь, сил моих нету». Склонность матери к гиперболизации невероятна. Если бы Кеша ронял на скатерть все, то что бы, интересно, он ел? А десяток творожных крошек не в счет, мелочи быта. Кеша собирает их в ладошку, высыпает в тарелку. Благодарствую. Он не выходит из стиля. Позвольте откланяться. Позволяем, говорит мать. И Кеша бежит к двери, крича на ходу. Папка, ты не уходи никуда, в 12, помнишь? Хлопает дверь и вниз с 6-го этажа. Бежать по лестнице можно по-разному. Можно через ступеньку, способ проверенный и довольно тривиальный. Можно через две, тоже часто встречающийся в практике способ. Но если левой рукой опираться на перила, то можно прыгать сразу через несколько ступенек. Кешин рекорд – 5. Гишка однажды прыгнул через 7, но сам своего рекорда больше не повторил. А у Кеши все стабильно. Не один раз через 5 ступенек, а все время. До двери подъезда, махом через порог, и бег с препятствиями окончен. Дальше начинается бег по пересеченной местности, а с кроссом у Кеши полный порядок. Тут он даже Гешу с его 7 ступеньками обставит как миленького. Геша ждет Кешу на лавочке у подъезда. Сидит, пригорюнившись, прижимая к груди КГ-1, завернутый в чистую простыню. У Кеши возникает сильное подозрение, что простыню Геша стащил у бабки. Это хорошая индийская простыня с цветочками, новая, крахмальная. Геша качает модель, как мать любимого ребенка, только колыбельную не поет. Кеша садится рядом. Ты чего раскис? Несмотря на общее марсианское имя, Кеша и Геша абсолютно не похожи друг на друга. В их дружбе проявляется всесильный закон единства противоположностей. Кеша рыж, коренаст, шумен. Геша чурен, щупловат, тих. Геша типичный интеллигентный ребенок. Ему бы скрипку в руки, на шею бант и... А сейчас товарищи, юный вундеркинд Геннадий Седых, 13 лет, исполнит полонез Огинского. Но нет, не исполнит. Слуха у Геши нет. У него нет ни слуха, ни голоса, но он любит петь и поет все без разбору. Геша всегда несколько томен и грустен. Он считает, что это ему идет. Он поднимает воротник школьной курточки, скрещивает руки на груди, прислоняется к стенке. Он мыслит, не тревожьте его. Может быть, он пишет стихи? Опять-таки нет, за свою жизнь Геша сочинил лишь одно двустишее такого сомнительного содержания. Ау Кешки, не голова, а головешка. В коем намекал на цвет волос своего друга, за что и был бит другом. У интеллигентного Гешки была одна, на взгляд бабушки, ужасная страсть. Он любил паять. То есть не просто паять, кастрюли там и чайники. Нет, он паял схемы. Это красиво звучит, паять схемы. Геша паял схемы радиоприемников. Припаивал конденсаторы, сопротивления, полупроводники всякие. Потом укладывал все это в пластмассовый корпус, купленный на нетрудовые доходы в магазине «Пионер», что на улице Горького, и поворачивал колесико, которое должно было включить этот приемник, дать ему голос или просто звук. Вы думаете, звука не было? Звук был. И в этом-то и заключалась великая сила Геши. Его приемники всегда работали, и работали не хуже магазинных. Конечно, у него валялось дома 2-3 приемничка, еще не доведенных до совершенства, а остальные давно нашли своих хозяев. Геша был щедр и раздаривал поделки друзьям. Он дарил их, грустно улыбаясь, просто запихивал в руки. «Берите, берите, мне не нужно, я еще сделаю». Например, у Кеши имелось 8 разноцветных коробочек, до отказа набитых радиодеталями. Коробочки принимали маяк и прочие программы с музыкой и песнями, которые не умел, но любил исполнять безголосый Геша. А Кеша, напротив, исполнял их с некоторым умением. У Кеши, конечно, внешность не тянула на высокую интеллигентность. Таких, как Кеша, снимают для книг о детском питании, что в раннем детстве с ним и произошло. Какой-то залетный фотограф, знакомый отца, щелкнул его своим Никоном, и поместил в журнале здоровья с зовущей надписью «Он ест манную кашу». К слову сказать, Кеша действительно ел манную кашу. И что самое ужасное, он писал стихи. И стихи эти печатались. Правда, пока лишь в стенной газете. Но вы же сами знаете, как трудно начинают великие. В довершение ко всему перечисленному, Кеша не умел паять. Когда дело доходило до молотка, рубанка или паяльника, таланты Кеши заканчивались. Нет, он не был мастером и даже не мог быть подмастерьем. Но зато он умел руководить и вдохновлять. И Кеша высоко ценил это довольно распространенное среди человечества умение. Кеша говорил, что в присутствии Кеши ему гораздо лучше работается. Модель КГ-1 была сработана Кешей как раз в присутствии Кеши. Кеша скромно хотел зачеркнуть букву «К» на фюзеляже самолета, но друг воспротивился. «Я бы без тебя 100 лет возился». А так 100 лет сжались до размеров недели, и вот вам финал. Запуск модели на пустыре возле детских песочниц. Финал — это торжество, а Кеша был грустен. «Ты чего раскис?» — повторил Кеша, потому что видел, что Гешка действительно чем-то всерьез расстроен. «Плакали наши испытания!» «Это почему?» «Козлятники победили!» «Когда?» «Почем я знаю? Сегодня утром, наверное». Кеша посмотрел на пустырь. Рядом с песочницами стоял, крепко вбитый в землю 2 ногами-столбами, зеленый стол. Стол-великан. Могучий плацдарм для домино. И плацдарм этот был занят прочно и, видимо, навсегда. Козлятники действительно победили,